Через несколько минут, в самый разгар восторженных кликов, произошло событие, которого так страстно ждал Фабрицио. В конце улицы показалась карета маркизы, возвращавшейся из театра. Кучер вынужден был остановить лошадей, и только шагом, раздвигая толпу окриками, ему удалось проехать к воротам дворца. Маркиза, как это естественно для всякой несчастной души, была растрогана чудесной музыкой. Но еще больше взволновалась она, узнав, почему вдруг опустела зрительная зала. В середине второго акта, когда на сцене был сам дивный тенор, люди стали убегать даже из партера, решив попытать счастье и как-нибудь проникнуть в церковь визитантинок. Когда же толпа преградила ей дорогу к подъезду у дворца, маркиза залилась слезами. «Я не ошиблась в выборе», — мысленно говорила она. Но именно из-за этой минуты умиления она твердо противилась уговорам маркизы и всех друзей дома, не постигавших, почему она не хочет послушать такого изумительного проповедника. «Вы только подумайте», — говорили ей, — «ведь он превзошел успехом лучшего в Италии тенора». «Если я его увижу, я погибла», — думала маркиза. Напрасно Фабрицио, талант которого с каждым днем, казалось, блистал все ярче, еще несколько раз читал проповедь в той же самой маленькой церкви по соседству с дворцом Крешенцы. Он ни разу не увидал там Клелии. В конце концов, она даже рассердилась на его преследование. Мало того, что он изгнал ее из сада, он еще нарушает покой ее тихой улицы. Окидывая быстрым взглядом своих слушательниц, Фабрицио уже довольно давно заметил среди них очень милое смуглое личико с огненными глазами. Эти дивные глаза обычно проливали слезы уже с восьмой или десятой фразы его проповеди. Когда Фабрицио приходилось говорить что-нибудь длинное и скучное для него, он охотно отдыхал взглядом на этой головке, привлекавшей его своей юностью. Он узнал, что молодую смуглянку зовут Анина Марини, что она – единственная дочь и наследница богатейшего пармского купца-суконщика, умершего несколько месяцев назад. Вскоре имя Анины Марини, дочери суконщика, было у всех на устах. Она с ума сходила по Фабрицио. Ко времени его знаменитых проповедей она была помолвлена с Джакомо Расси, старшим сыном министра юстиции, и он даже нравился ей. Но раза два, послушав проповедь монсеньора Фабрицио, она вдруг заявила, что не пойдет ни за кого. А когда ее спросили о причине такой странной перемены, она сказала, что недостойна честной девушки выходить замуж за одного, если она безумно любит другого. Родные сперва тщетно пытались узнать, кто этот другой, но горькие слезы, которые Анина проливала, слушая проповедника, навели ее дидей и мать на правильный путь. И они спросили уж, не влюбилась ли она в монсеньора Фабрицио. Анина смело ответила, что не станет унижать себя ложью, раз истина открыта, и добавила, что не имея никакой надежды выйти замуж за обожаемого человека, она хочет, по крайней мере, чтобы взгляд ее не оскорбляла глупая физиономия Кантина Расси. Через два дня смешное положение, в котором оказался сын человека, внушавшего зависть всей буржуазии, стало темой пересуда всего города. Находили, что Анина Марини ответила превосходно, и все повторяли ее слова. Во дворце Крешенцы говорили об этом, как и везде. В гостиной Клелия ни словом не коснулась этой темы, но расспросила свою горничную и в следующее воскресенье, прослушав раннюю обедню в домовой часовне, села в карету и поехала с горничной к поздней обедне в тот приход, где жила Анина Марини. В церкви она увидела всех блестящих городских щеголей, которых туда привлекла та же самая приманка. Кавалеры эти толпились у дверей. Вскоре, по волнению, поднявшемуся среди них, маркиза догадалась, что в церковь вошла Анина Марини. С того места, где сидела Клелия, ей хорошо было видно Анину, и при всем своем благочестии она в этот день не уделяла должного внимания церковной службе. Клелия нашла, что у красавицы-мещаночки слишком смелый вид, который, пожалуй, допустим только у дамы после нескольких лет замужества. Впрочем, сложена она была на диво, несмотря на небольшой рост, а глаза ее чуть что не говорили, как выражаются в Ломбардии, до того красноречив был их взгляд. Маркиза уехала, не дожидаясь конца службы. На следующий день друзья дома, собиравшиеся во дворце Крешенцы каждый вечер, рассказывали о новой забавной выходке Анины Марине. Так как ее мать, опасаясь какого-нибудь сумасбродства со стороны дочери, давала ей очень мало денег, Анина сняла с руки великолепное бриллиантовое кольцо, подарок отца, и предложила знаменитому Гаицу, приехавшему в Парму для росписи гостиных во дворце Крешенцы, написать ей за это кольцо портрет монсеньора дель Донго. Но она потребовала, чтобы художник изобразил его в простой черной одежде, а не в облачении священника. И вот вчера маменька юной Анины, к великому своему удивлению и негодованию, увидела в спальне дочери превосходный портрет Фабрицио дель Донго в самой роскошной раме, какую приходилось золотить пармским ювелирам за последние 20 лет.